и все народ пишущий. Среди них и знаменитые литераторы находились. Бегал сюда когда-то и Карелин со своим закадычным другом Сашкой Фирсовым. И вот в который раз поднялся он по знакомым ступеням, толкнул знакомую дверь с надписью «Промышленный отдел». «Могу я увидеть Александра Фирсова?» На него удивленно посмотрел молодой человек. «Он у себя. Дверь прямо по коридору». Табличку с золотыми буквами «А. Фирсов. Редактор» он увидел издали. Остановился, удивленно ахнув. По сравнению с другими обшарпанными дверьми, она выглядела богато. Полупрозрачное цветное стекло, фурнитура под золото. Карелин мягко толкнул дверь. Сашка сидел за столом и, склонив низко голову, что-то писал. За эти годы он мало изменился, разве что заматерел. Под клетчатым пиджаком угадывалось по-прежнему сильное тело. — Ну, ты, может, голову поднимешь? Не каждый день к тебе такие гости, — громко сказал Карелин и прошел на середину кабинета. — Ванец! — коренастый белозубый Фирсов кинулся к нему, поблескивая золотыми дужками очков. — Каким ветром! Небось, свои филиалы хочешь открыть в Трехреченске? Карелин глянул с уважением. — Да ты не как телепат! — Действительно, подумываю. Но к тебе пришел с другим вопросом. Уселись. — Может, за встречу? Фирсов откатился на кресле в угол кабинета и, открыв сейф, извлек оттуда бутылку коньяка. — Да нет, Сашок, я за рулем. Давай отложим на вечер, — отказался Карелин. — Ну, тогда давай, выкладывай. Саша убрал бутылку. Люди мы маленькие, но кое-что могем. — Ладно, не прибедняйся. Скажи лучше, как ты из промотдела в редакторы попал? — Тут все просто. 91-й год, помнишь? — ГКЧП, что ли? — Ну да. Тогда наша редакторша целую полосу дала о тех событиях. Не удержалась, конечно, и от собственных комментариев. Хотела оказаться на гребне, но поторопилась старушка. Ну, а когда этот спектакль провалился, надо отдать ей должное, сама подала в отставку. И правильно сделала. Тетка она битая, знает, что за такие дела по головке не погладят. Ну, а меня вместо нее назначили. Уж не знаю за что. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. «Ну и с каким делом ты к нам пожаловал?» «Сашок, я насчет нефтеперерабатывающего завода». Фирсов так и сверкнул глазами. «НПЗ? Вот оно как! Ну и что скажешь? Какое у тебя отношение?» «А какое здесь может быть отношение? У экологов есть летучая фраза. Ни один живой вид не может существовать в среде, созданный из собственных отбросов». «Ну и?» «Что «ну и»? Ты что, Сашка, не представляешь, какое дело у тебя здесь под носом затевается?» «Когда мне об этом рассказал дед Лука, я даже не поверил». «Жив еще?» — удивился Фирсов.